Благодать вам, мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего и Господа Иисуса Христа, в познании Его дум множится. Мы продолжаем вместе с вами исследовать, изучать вот эту тему предназначения человека. Я очень благодарю за братьев, которые уже участвовали в этом служении, и, потому что, по крайней мере, они трудились, затрагивали разные области и сферы этого вопроса и, скажем, освещали важные стороны, ну вот, с разных направлений, точек зрения этот вопрос. И, собственно говоря, есть вопросы. Вот в данном случае вот эта тема предназначения человека, она очень, ну я бы сказал, такого глобального масштаба. Понимаете, просто нельзя взять сходу и сказать, вот, ну, начать с того, ну, и я прошу прощения, что если кто-то об этом говорил сходу, то есть какого назначения человека вот твое? Вот в церкви, понимаете, вот, можно человека убеждать, можно человека, ну, заставлять это самое, рассказывать, что какой ты нужный, какой ты хороший, красивый, ты столько можешь, ты только так, а он говорит, ну, хорошо, понимаете, и продолжает сидеть так же, ничего не делая. В этом смысле есть некоторая такая, знаете, как притча такую, детская есть такая сказка, ну, сказка, боя, ну, в общем, в качестве притчи приведу я. Была семья, старик со старухой жили, вот, и были у них кот и собака, вот, и они были ленивыми, жирными, и, в общем, сколько их там, это, ну, как там, их ублажали, они только ели, лежали и спали. Я, понимаете, о чем говорю? Я говорю примерно о той картине, которая вполне возможна и также быть в церкви. Но вот однажды они слышат, как старик со старухой ведут разговор вечером. «Ты знаешь, — говорит старик, — нам придется от одного из наших друзей вот, отказаться. У нас средств не хватит, чтобы прожить год. Вот. И поэтому надо будет избавиться от одного из них». И что вы думаете? Начинается что? Один за посуду, другой там мести пол, третий еще что-то. Понимаете, вот такой вот. То есть нет мотивации. Если человек не понимает и не знает мотива, то есть для чего ему что-то это нужно, он, соответственно, и не делает, он считает, что в принципе, ну и хорошо. Бог спас меня прекрасно, и мне больше ничего не надо. Но это не так. Этот вопрос намного шире, глобальный и масштабнее. Вот я сегодня как раз хочу разделить этот вопрос на две части. Первое, ну, назначение человека, которое относится, ну, скажем так, к будущему веку. То есть, каково наше, то есть, что видит, какими видит нас Господь и хочет, какими, чтобы мы стали. И второе – это производный вопрос вот именно о нашем предназначении в этом веке. То есть, если мы говорим о верующих, о христианах, то положение в церкви, назначение. Вот примерно как раз то, что и касались вот братья уже. Одни брали, вот Игорь, в общем-то, уже начинал, брал, скажем, первую часть вопроса, начинал ее. Другие братья касались второй части вопроса. Я же хочу более, начать более широко этот вопрос. Почему? Потому что если мы не увидим мотив, вот тот реальный мотив, который действительно закладывает в нас Господь, то вторая часть вопроса, ну, сколько бы мы ни убеждали, сколько бы ни проходило подобных собраний, школ служения, понимаете, воз и ныне будет там. Для начала, понимаете, этот вопрос вот о предназначении человека, он на протяжении всей Библии освещается. Начиная с книги «Бытие», «Эдемский сад», когда Бог сотворил человека, и кончая книгой «Откровения», он освещается, этот вопрос. Понимаете, нам, в принципе, вот людям присуще больше такое. Бог нас любит. Ну, согласитесь, хорошо, правда? Прекрасно. Мы говорим, ну, хорошо, но проблема не наша. Люби, хочешь – вот так вот, понимаете? Люби, то есть, и мы будем просить, Господи, ты нам давай то, давай это, и так далее, и нам хорошо. Но, понимаете, я вот, смотрите, хочу начать с чего. Писание неоднократно утверждает Слово Божие, и это есть по-настоящему так, что Бог создал все для себя. И сказано, даже нечестивого блюдет на день бедствия. Это из притчах. Помните, даже сказано, что вот все им и к нему. Понимаете, им для него и к нему. То есть, другими словами, он создал все для себя. И, понимаете, и он не просто, вот мы говорим, вот Бог живой. А что мы в это вкладываем, Бог живой? Ну, что Он двигается, что Он, ну, любит нас, ну, хорошо. Но Он также и что-то хочет, ожидает от своего творения, которое Он создал, согласитесь? И вот, понимаете, складывается такое впечатление, что в Эдемском саду до согрешения Адам был великолепен в некотором отношении. Ну, и, скажем, если бы не было этого согрешения, все было очень хорошо. И, собственно говоря, Иисус для того и пришел, чтобы вернуть нас в прежнее положение. Ну, вот есть такое мнение, по крайней мере, понимаете? Вот, и, ну, я тогда, вот, например, размышляю так, ну, хорошо, примерно концовка должна быть такой. Вот все спасенные люди лежат в Эдемском саду под деревьями. Ну, голыми, я образно говорю, как, понимаете, вот как они ходили вот тогда, понимаете, вот это вот может сложиться вот такое впечатление, голыми и плачут, а Бог ходит вокруг и отирает слезы у них. Ну, понимаете, вот написано, отрет всякую слезу. Ну, вот если так вот, понимаете, они едят плоды с этих деревьев, ну, то есть как бы вернулось все на круги своя. Вам смешно, это действительно смешно, потому что это не так, понимаете, то есть хоть и сказано, что когда Бог сотворил все и сотворил человека, и завершил творение в седьмой день, и сказал «все хорошо» и «весьма хорошо», это действительно так. Но это не завершено, его творчество. Вот знаете что, я вот обратил внимание, исследуя Писание, я обратил внимание, что творчество Господа не закончено. Оно продолжается, как продолжалось с самого начала, даже как со времен Эдемского сада, так и продолжается до сих пор, и будет продолжаться даже вплоть до вечности. Понимаете? Вот посмотрите, я, по крайней мере, сейчас постараюсь привести вам ряд примеров. Ну, для начала давайте мы вот на что обратим внимание. Первое, смотрите, давайте так вот. Человек, исходное положение вот его в Эдемском саду, это временный мир. Там сад, где он находится, и ему дается что? Возделывать, заботиться и жить, как там в этом саду, хранить его. А смотрите, концовка человечества показывается вечность. То есть, понимаете, то есть будущий век, он называется в Писании, будущий век, то есть уже не временный мир, не сад Эдемский, а вечность, и показывается нам, понимаете, такая картина, вот в книге Откровения величественная, престол Божий, понимаете, там стоят херувимы, осеняющие престол, там, понимаете, семь светильников перед ним горит. Ну, в общем, картина потрясающая. Кстати, вы знаете, вот я вот посмотрел вот эти вот, скажем, там говорится, что, допустим, «Сидящий на престоле подобен камню яспису и сардису». Помните, там «Радуга подобна смарагду». Понимаете, так вот цвета, которые там присутствуют, понимаете, это огонь. Вот, например, тот же сардис, тот же вот это яспис, это яшма, это красный цвет. Есть переливы с желтым цветом. Сардис – это ближе вот такой, знаете, переливы, красный и желтый. Если это умножить все в яркости, можете себе представить, что это за цвет там. Дальше смарагд – это изумруд. Радуга, ну, потрясающая. Я не знаю, как это может выглядеть. Зеленая. Что это такое, понимаете? То есть там, понимаете, это величественная картина. Это в вечности. Потом смотрите дальше. Бог ходил в этом саду, Адам, первые люди его видели, видели Бога, и все в порядке, то есть, понимаете, они даже не смущались, то есть, по всей видимости, Господь представал в виде подобного им человека, и, ну, то есть, он не был в великой славе, там, знаете, как нам показано вот в книге Откровения, либо как это видели видение пророки и, скажем, апостолы, и, скажем, достаточно свободно Адам, Ева, они общались с Господом, и все хорошо. То есть не было никаких таких, вот знаете, вопросов именно страха Божьего. Не присутствовало там. Поклонения вообще речи не идет. Подождите, подождите, подождите. Что значит святые? Вот мы еще придем к этому вопросу. Что значит святые? Были ли они действительно святыми? Понимаете? Вот я вот ставлю вопрос. Вот сейчас вот Алексей, вот он говорит, они были святыми. Ну вот вопрос, может, действительно так оно и было. Были ли они святыми, Адам и Ева в Эдемском саду? Тогда надо знать, что такое святые, правда же? Ну, подождите, но, скажем, то, что касается святые, это не значит, что без греха. Ну, это наше уже понимание этого завета. Да. То состояние, как мы... Да. Так вот, я как раз хочу сказать, что, понимаете, то есть то положение, в котором находились первые люди в Эдемском саду, это было действительно хорошо. Но как горшок, еще не обожженный, я образно говорю, понимаете? И он, в них не было тех качеств, хоть и присущи Адаму, возможно, было действительно необыкновенный разум. Ведь он способен был назвать всех животных в саду и дать характеристику каждому, и дать соответствующее название. Но это не главное. И вот понимаете, вот это состояние могло длиться, ну там даже не описывается, достаточно очень долгое время. Но представьте себе, сад, множество деревьев, на которых прекрасные плоды, скажем, там живут два человека, и посередине рая два дерева, и я понимаю, что они стоят рядом. Посередине рая стоит дерево жизни, и посередине рая стоит дерево познания добра и зла. И вот сколько времени они там живут, понимаете, неизвестно. Но к середине рая они не подходят. То есть, чтобы взять плоды с дерева жизни. И вот однажды Ева решилась на этот шаг. Я говорю, почему? Вот, по-видимому, они стоят рядом. И вот, по-видимому, некоторый страх присутствовал в том плане, что они боялись подойти, потому что, подойдя к дереву жизни, они подходят также и к дереву познания добра и зла. Но вот Ева однажды решилась. И вот она протягивает руку, скажем, к дереву жизни, потому что она знает, что брать с дерева познания добра и зла плоды нельзя. И слышит голос: «А правда ли, сказал Бог?» И она оборачивается и начинает говорить со змеем. По всей видимости, вот здесь такая картина, знаете, вот складывается, как, знаете, как вот образ рекламы такой. По всей видимости, он действительно предстал в очень таком красивом виде и, скажем, убедил ее, что то, что перед ней, оно хорошо. И она просто взяла, там написано, она даже никуда не ходила, она просто взяла дерево, плоды со второго дерева. Вот смотрите, что получается. И человек таким образом согрешил, и был изгнан из сада, и, скажем, вся последующая история человечества, собственно говоря, это есть плоды того, что сделали первые люди. Но что же есть у нас теперь, смотрите. Писание говорит о том, что, смотрите, там светило в Эдемском саду, это временное, вот, вселенские светила, звезды, луна, солнце, а в новом, скажем, вечности, там, где, ну, скажем, ожидаем, где должен быть находиться человек, кто там, что за светило там? Сам Господь. Сам Господь. Вот смотрите, как там сказано интересно. Там, смотрите, что это книга Откровения, 21 глава. Смотрите, как там говорится. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Содержитель храма его и Агнец». Так, сейчас. Я читаю 22. 23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». То есть в качестве светила является Агнец, Христос. И от него исходит сияние, слава. И вот это сияние освещает все. Вот оно. Теперь смотрите дальше. Писание утверждает и говорит о том, что Адам – это образ будущего. Понимаете? То есть он не является окончательной задумкой той, которую, ну, скажем, определил Господь о человеке. Потому что, смотрите, он называется просто Адам. И, скажем, Христос называется последним Адамом. Знаете ли вы, да? Другими словами, он завершил человечество. В себе самом он завершил человечество. Адамовой природы. И он называется вторым человеком. Он начинает новое дерево, генеалогическое дерево, в котором будут, ну, скажем, множество других людей, совершенно другой, ну, скажем так, расы, я образно скажу. Теперь дальше смотрите. Вообще речь не идет ни о какой зере, понимаете, там, скажем, о каких-то там, да, кстати, тела. Вот смотрите, тела обычные, земные тела, из плоти, крови, вот. Но Писание упоминает, что плоть и кровь не наследуют царство. То есть, смотрите, в будущем вот то царство, которое вот Игорь рассказывал в прошлый раз, вот как раз, то есть там будут те, которые будут в совершенно других телах. То есть задумка Господа иная. Понимаете? И мы должны каким-то образом перейти из первого состояния вот этого Адама в состояние нового человека. И вот история всего Писания как раз об этом показывает. И вот теперь я просто хочу показать вам ряд примеров, вот понимаете, как Бог это делает. Вот посмотрите, ну первое, прежде всего, смотрите, Бог просто сказал Адаму, не касай, не трогай плоды с этого дерева. И все, он больше, понимаете, не в том плане, что знаете, как вот он, Ева протянула, а он подбежал и сказал, я же тебе предупреждал, ну сколько можно, понимаете, он этого не сделал. Он однажды сказал и допустил то, что может произойти вот такая вот, такие катастрофические последствия для человечества. И дальше смотрите, что происходит. Другими словами, он дальше, посмотрите, Бог идет на громадные жертвы, как человеческие, так и свои. Для решения вопроса вот, получения вот этого нового человека в будущем, в вечности, смотрите, идет на крест его сын. Понимаете, мы говорим, что вот сегодня мы слышали, что цена нашего искупления безмерна. Понимаете, ее нельзя ни с чем сравнить. Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, дальше. Ну, например, возьмем пример Иова, книга Иова. Я просто образно хочу показать. Посмотрите, для того, чтобы достичь в праведнике, которым был Иов, определенного качества, погибают его дети. Все его имение, понимаете, пропадает. Люди, скот пропадают. Для того, чтобы была достигнута определенная цель в этом человеке. Сам он безмерно страдает очень долгие месяцы, как там Писание говорит. Понимаете, Бог достигает в нем то, что он задумал. Дальше смотрите. Вот Иеремия. Причем, обратите внимание, Господь трудится с праведниками. Другими словами, посмотрите, вот первый мир по существу был уничтожен. Даже Писание упоминает о том, что Бог раскаялся, что создал человека. Понимаете, он говорит, я раскаялся, я уничтожу этот мир. Но он увидел в этом мире одного человека, Ноя. Понимаете, Ноя. Вот праведника, и он его спасает, и через него производит род людской в дальнейшем. То есть, посмотрите, но в первом мире ведь были, я не говорю, какие-то там сотни людей, тысячи людей, там миллионы людей были, множество людей, потому что каждый из даже рода родил там сколько людей, там они жили там по, скажем, чуть ли не по 1000 лет каждый, понимаете? И вот и весь мир был уничтожен. И вместе с человечеством погибло и все живое на земле. То есть, смотрите, Господь пошел на эти жертвы, понимаете, но отделил праведника. Затем человечество опять размножается. Бог выбирает одного человека из этой веточки Ноевой, выбирает Авраама и производит от него тот народ, которым называется вот сейчас Израилем. И, смотрите, в последующем он его спасает, вызволяет его из Египта, из рабства египетского. Но в то же время, смотрите, они не слушаются его, как сегодня мы слышали, и входят в землю обетованную из того количества людей только двое, помните? Вы посмотрите, на какие жертвы идет Господь, чтобы получить то, что ему нужно. Я сейчас хочу вам просто показать еще один пример, что творчестве Господа, вот именно то, чтобы создать то, что ему необходимо, и покрыть те преступления, которые совершает человек, понимаете, мы всего этого не видим. Мы не знаем, что на самом деле производит грех. Но Господь говорит о том, например, в книге Даниила он упоминает о том, что для того, чтобы были запечатаны беззакония и покрыты грехи, должно пройти, сколько там для народа Израилева? Даниил, он говорит, помните? 70 седмин. Это 490 лет. Понимаете, в вечности у вас что-то происходит. Господь трудится над тем, чтобы покрыть то, что сделал человек здесь на земле, чтобы можно было в последующем с ним дальше трудиться. То есть он тратит на это и громадное время, и в вечности мы даже не представляем, что там происходит. Он производит какой-то труд. Теперь смотрите дальше. Иисус Христос пришел в этот мир, но опять же его народ, он отказался от него, он не принял его. И какая история этого народа? Ужасная, понимаете? Миллионы людей погибли. Миллионы из этого народа погибли, были скитались, убиваемые, понимаете? Я не говорю о том, что происходило с другим человечеством. Вот только взять две мировые войны, которые прошли буквально совсем недавно. Миллионы-миллионы жизней унесены. Это те люди, которых любит Господь, вот как мы говорим. Понимаете, мне поэтому не всегда нравится вот это выражение, когда иногда говорят так: «Благодарю тебя, Господи, что ты любишь меня таким, какой я есть». Понимаете? Господь делает из нас что-то другое. Он говорит о том, что мы его шедевр. Мы его, вот когда он говорит творение, он говорит о том, что мы его поэма, лучшее произведение. Это когда он говорит о Церкви Христа. Когда он выбрал из мира людей и создает новое творение во Христе Иисусе. И в последующем, посмотрите, в книге Откровения также рисуется картина. Бог будет судить человечество. Причем только от одних, ну, скажем, от одного казни, скажем так, гнева Божьего погибнет треть человечества. Это уже не миллионы людей, это миллиарды. Понимаете? Это при всем том, что Он действительно любит людей, потому что Он заплатил цену, которую не с чем сравнить. Я просто хочу обратить внимание, что любовь Его излив, она не просто, понимаете, вот на все человечество как таковое. Он предлагает свою любовь. Он говорит, примите мои условия, как я предложил. Дело в чем, что вечность, ведь мы, говорится о том, что в Писании не войдет ничего нечисто. Не потому что, понимаете, скажем, вот Он плохо, скажем, будет обращаться с теми, кто, ну, не слушался его. Просто не в состоянии будут выдержать то, куда они попадут. Просто вспомните те события, когда описывается, когда Даниил видит, вот этого ангела, который приходит ему возвестить о будущем Израиля. Он пал как мертвый, помните? Как Иоанн, когда встретил Иисуса в славе, он пал как мертвый, понимаете? До тех пор, пока, скажем, не, вот этот небожитель или сам Господь не укрепил, скажем, человека, не мог он стоять перед ним. Как Саул, помните, когда видел Иисуса? Дело в том, что там просто не в состоянии даже выжить. Сам Господь говорит о том, что Моисей, когда он просил показать славу, помните, что? Он говорит, ты не можешь остаться в живых, если ты увидишь мое лицо. Не потому, что это будет какое-то наказание. Ты просто не выдержишь того света. Вот интересно, в книге Сираха упоминается, говорится о том, что очи Господа, как 10 тысяч солнц. Понимаете? Я образно хочу сказать, что вот в Его присутствии мы приглашены. Понимаете, Писание упоминает о том, что мы увидим Господа, каков Он есть. И те, которые не имеют святости, они его не увидят. То есть, другими словами, мы будем в его присутствии, в той славе, которой он является. Понимаете? То есть, и мы будем способны просто там по-настоящему просто, ну, жить, это, творить, действовать. Понимаете? Вот интересно, Писание неоднократно на протяжении всей Библии, оно говорит о наследии. Оно называется по-разному в Писании, Царством Божьим. Вот Игорь о нем говорил в прошлый раз. Оно называется землей. Понимаете, вот и поэтому даже вот те примеры, которые, скажем, есть и в Ветхом, и в Новом Завете, вот они, если порой бывает, идут в образах. Вот, допустим, вот та же земля обетованная, в которую мы и входим, она в некотором смысле является даже вот и как образ, понимаете, и настоящего, то, что есть во Христе, и как образ небесного, то, куда мы стремимся, понимаете. То есть, хотя везде, вот, например, кроткие наследуют землю, понимаете, под словом «земля» понимается что? Это может быть вот этот мир, вот как там, помните, выкупали землю, когда родственники выкупали в Израиле землю, даже когда, ну вот враг двигался, Иеремий сидит в тюрьме, и его призывают, говорит, иди выкупи землю, понимаете, и он пищу эту купчую подписывает, вот, то есть он выкупает землю, то есть реально вот здесь, на этой земле, но это образы той земли, которая будет в будущем, будет новое небо и новая земля. Так вот, скажем, вот это как раз говорится о том наследии в разных формах. Я позже, ну, может быть, целый перечень, вот, что оно означает, я покажу. Я просто выписал его. Вот. Что еще хочу сказать? Обратите внимание, тут какая вещь. Понимаете, мы, в принципе, рады, когда нам говорят о том, что мы призваны в славу Божию. Ну, которая может выражаться в Царстве Небесном, которая может выражаться, ну, скажем, в будущем веке, там, ну, что-то очень хорошее, обители. Кто-то вообще считает, что он там будет в доме каком-то жить, понимаете? И Иисус будет, и постоянно будут его там выходить на служение и песни петь. Ну, я образно говорю, кто-то так представляет, понимаете? Вот. А, скажем, действительно, там будет существовать, конечно же, и восхваление, хвала, благодарение, славословие Господа. Это будет действительно так в вечности, так же это будет существовать. Вот. И я просто на что хочу обратить внимание. Посмотрите, что, ну вот, по крайней мере, я хочу сейчас на два момента обратить внимание. Первое, вот, что значит мы призваны в славу Божию? Что понимается под славой Божией? Если мы говорим, это наше назначение, то есть мы должны войти в него. И второе, понимаете, главный вопрос, на который я, собственно, и хочу сейчас вот обратить внимание, понимаете, в Писании, скажем, наше будущее, оно не очерчено ярко в том плане, что конкретно мы будем делать. Оно упоминается о том, что, скажем, мы призваны к вечному прекрасному наследию. Понимаете? Которое хранится, которое неувядающее на небесах для вас, которое есть Царство Божие. Понимаете? Вот примерно в такой форме. Мы говорим, замечательно, хорошо. То есть, но конкретики нет. Понимаете? Но главный вопрос вот в чем. Не в том, что, вот я так понимаю, что не случайно вот нет такой вот, ну, знаете, таких деталей описания, что, ну, кто-то вот был здесь таким, станет там таким. Там был, скажем, евангелистом, там будет, может быть, там хором, я образно завидую, но это не так. Вот. Больше того, знаете, в этом отношении, знаете, как вот я больше понимаю следующее. Вот, допустим, например, выпуск, ну, скажем, какого-то высшего заведения, в котором, скажем, были разного рода студенты. Они были, скажем, там и юноши, и девушки. Там они были, кто-то были там старостой, кто-то был, понимаете, кто-то был. Если это военное какое-то подразделение, то там были, скажем, там командиры отделения, то есть они были там сержанты, были там, скажем, старшины, были вот, ну, в таком звании. Но все выпускаются, ну, если образно, лейтенантами, понимаете, и все могут поехать, ну, на какие-то разные должности, причем тот, который был, скажем, командиром или, скажем, старейшины на курсе, он может стать ниже по должности, чем тот, который, скажем, был простым рядовым, просто который был под его началом. Такое возможно, понимаете? Вот. Я просто хочу сказать, главное здесь не это. Главное то, сможем ли мы войти в это наследие. То есть, понимаете, смотрите, главный смысл, смотрите, можно здесь посмотреть вот так. наше предназначение к чему-то, для чего-то. Вот мы, я сейчас о нем говорю. Наследие. Так? И второе. Наше назначение быть какими-то. Стать такими, какими-то определенными. Понимаете? И вот на этом я сейчас хочу, ну, как говорится, сконцентрироваться, обратить на это главное внимание. То есть, другими словами, вот, понимаете, что же, собственно, ищет в нас Господь, вот идя на эти жертвы, как человеческие, так на свои собственные, возможно, страдания, которые переживает Господь сам, мы даже не представляем. Потому что чувства у Него есть, понимаете, они есть. И Он также и переживает. И многократно, вот, вы знаете, даже вот читая книгу Исаия, ну, например, вот где-то порядка 40-й до конца, видно явные эмоции Господа. Понимаете? Он говорит, я и нет иного. Понимаете? То есть, вот он, понимаете, он пытается убедить. Он говорит, я только Бог. Понимаете? То есть, он с чувством это говорит. То есть, и он, скажем, во всем, вот в этих вот, на протяжении всей истории человечества, при всех этих жертвах, которые есть и со стороны нашей человеческой, так и со стороны Его, это вот жертва Иисуса Христа в частности, вот, Господь пытается в нас достичь, то есть чтобы мы были какими-то определенными, стали определенными, не такими, какими были в Эдемском саду, даже до грехопадения, а стали определенные, ну, я сейчас хочу как раз об этом поговорить, стали определенного, ну, как содержания внутренности нашей. То есть, другими словами, что Господь в нас ищет что-то и достигает это в нас. И, скажем, Писание упоминает и говорит о том, что Он испытывает человека, праведника. То есть, под словом «испытывает» это можно понимать, вот, знаете, когда вот испытывают металл. Понимаете, вот золото в горниле, серебро в плавильне там, понимаете? Вот что значит испытывать. Помните, когда говорится о том, что об Иосифе, например, в одном из псалмов говорится так, что слово Господне испытало его. Но речь идет о том, что он прошел рабство, прошел тюрьму, понимаете? Вот. И после этого он вышел и стал правителем народа. Вот. То есть, другими словами, оно вот под словом «испытало» подразумевается, приготовила его, сделала его таким, каким он должен стать. Понимаете, он прошел определенное, ну, скажем, ну, давление, я образно говорю. Возможно, то, что ему не нравилось. 13 лет – это все-таки время, правда же? Больше того, перспективы, в принципе, никакой. Согласитесь? Вот там, как вот, когда, ну, тюрьма, когда она, вернее, сперва рабство, 11 лет, когда она закончится? Может быть, и конца жизни? Потом, больше того, вместо того, чтобы, ну, чаяния какие-то, как-то освободиться, вместо этого тюрьма. Больше того, 2 года. Больше того, перспективы, в принципе, нет. Потому что даже тот, на которого он надеялся, он забыл. Забыл упомянуть его. Вот. Но Господь не забыл. Понимаете? И в нужный срок, когда он подготовил его, он поставил его во главе народов. То же самое с Моисеем, посмотрите. Ведь, в принципе, ну, на первый взгляд, Моисей готов. Он, в принципе, достоин и может управлять Божьим народом. Но Господь говорит, нет. И к овцам его на 40 лет. Понимаете? На 40 лет. Больше того, конца и края не видно. В принципе, 80 лет – это век человека. И, в принципе, Моисей, я насколько понимаю, мог бы так и предполагать, что, ну, хорошо, уже так, ну, жизнь так и закончится. Но Господь говорит, готов, стал кратчайшим человеком. Пора, понимаете, поднимайся, что ты. А он говорит, а кто я такой? Если он раньше там, понимаете, поднимал руку, то есть там он сам пытался идти, а тот он говорит, а кто я такой? И Господь даже на него прогневался, понимаете. Говорит, я тебе Аарона там, говорит, пойди, сделай то, что я тебе поведал. Так вот, Господь будет достигать в нас того, что Он ищет в нас. Так вот, что же Он ищет в нас прежде всего? Как вы мыслите? Ну, мы уже проходили ряд тем, и поэтому вы можете прямо сказать сразу, сходу. Первое, что? Ну, подождите, у нас тема, последняя, одна из последних тем, какая была? Подождите, ну вот последняя тема перед этим, какая была? Ну, помните, на каждом нашем общении поднимался вот этот стих из Иоанна, какая там? Поклонение. Ищет поклонение. Посмотрите, я как раз сравниваю. В Эдемском саду ничего подобного даже не пахнет. Понимаете? А там присут вечности. Ищет себе поклонников. Понимаете? Понимаете? Бог для нас должен стать Богом поистине. Потому что поклонение принадлежит только Богу. Он ищет себе поклоняющихся Ему в Духе истине. Понимаете? И Он этого добьется. Он это сделает. Те, которые откажутся это делать, понимаете, вот смотрите, на протяжении всей истории человечества я уже как раз попытался показать. Смотрите, Господь отсекает, понимаете? Причем для нас вот это отсечение, оно выглядит совершенно в каких-то случайных вещах. Возможно, что-то несправедливо с нами кто-то поступает. Возможно, случайно я попал на войну, и там взорвалась рядом бомба. Понимаете? Что-то еще произошло. Причем это, я говорю, не про одного человека, а про массы, про громадное это, про страны. Понимаете? Я говорю про человечество. То есть, другими словами, вот так вот происходит. И тот, кто не идет вместе с ним, будет отсечен. Понимаете? Он святой Бог. Вот я сейчас как раз хочу говорить именно об этом, вот о святости. Понимаете, он сделает, он как раз добьется того, чтобы те, которых он призвал вот в эту вечную славу, были святыми, такими, как он, да. Я вот в этой мысли весьма согласен по поклонению. Помните, когда Илия сказал: «Господи, пророков твоих побили, жертвенники разрушили, и моей души ищут». И что он слышит от Бога? Какой ответ? Он говорит: слушай, Илья, я себе соблюл 7 тысяч человек, которые не поклонились Валу. Естественно, не поклонились Валу, а поклонялись Богу. Это очень как бы важный такой аргумент. Да, слава Богу. Смотрите, я просто хочу показать вот в этой связи, посмотрите, Господь в качестве вот этого отбора, вот достижения своих целей в человечестве, в человеке, он допускает зло. Причем в последние времена зло будет допущено в полном масштабе. В полном масштабе. И причем это будет допущено не потому, что это случайно произошло, это он допустит зло. Понимаете? И сказано, что поклонятся вот этому зверю все люди земли, чьи имена не записаны в книге жизни. Понимаете? Это произойдет. Это реально. И вот, понимаете, вот он вот так выотбирает своих. Понимаете? При всей той любви к человечеству он отбирает святых. Больше того, я хочу вам сказать такую вещь, что, понимаете, мы можем возрадоваться в Господе, потому что он, понимаете, верит в нас. Вот он нас избрал, мы сидим, ищем его лица и хотим угодить ему. И вот, понимаете, вот я не знаю, как можно благодарить, как благодарить Господа, то, что вот он верит в нас, то, что он трудится с нами, понимаете, и пытается достичь у нас то, что ему угодно. Понимаете, иногда мы просим: Господи, исцели меня, но я не иду так, как он хочет. Понимаете, вот он идет, вот понимаете, вот направление его движения, он движется в определенном направлении. То есть его творчество направлено на достижение во мне чего-то, то, что он задумал. Вот я, например, говорю о святости, например. А я не иду, скажем, даже вот будучи призванным им, я, к примеру, не иду за ним. И я попадаю в беду какую-то. Понимаете, я вышел из-под его покрова. Понимаете, и мы взываем: Господи, спаси, хорошо, если он вернет. Но также мы можем быть отсечены. Вот вопрос в чем. Вот это мы должны очень хорошо понимать. И вот второе качество, которое касается вот в частности поклонения – страх Господень. Понимаете, я вот почему еще раз хочу сказать, что однажды хотя бы наша тема должна быть посвящена хотя бы немного в этом направлении. Понимаете, без этого мы не обойдемся. Без понимания этого вопроса мы двигаться дальше не будем. Почему? Страх Господний отводит от зла, написано. Понимаете, если мы хотим действительно не грешить, страх Господний должен быть в нас. Если он был в Иисусе, Иисусе Христе, насколько это необходимо нам? Понимаете? И страх Господень напрямую связан с поклонением Ему. Мы это обязательно, это должны необходимо понимать и знать, что это такое. Следующее, посмотрите, Господь ищет в нас веру. Вот Он сам Бог веры. Понимаете? Вот это Его сущность. Он сказал и сотворилось. Он достигает в нас, чтобы мы были подобными Ему. То есть, Описание упоминает, что когда придет Иисус, найдет ли веру на земле? Понимаете? Он ищет в нас тех, которые... Он хочет, чтобы в нас эта вера была как золото. Он говорит о том, огнем очищенная. Понимаете? Он ищет это в нас и достигает этого в нас. И хочет, чтобы мы практиковались в вере. Я образно, буквально небольшой пример приведу. Понимаете, вот пастор Хью, вот интересно, вот он проповедовал на эту тему, вот буквально в этот понедельник. Он говорил, в принципе, но это не только он, и я тоже так понимаю. Суть в чем? Есть вещи, которые Господь оставил за собой. То есть, другими словами, у нас нет прямого обетования на получение той или иной вещи. Но есть вещи, о которых Он сказал, о том, что вы сделаете это. Понимаете? И когда Он говорит, чтобы это мы сделали, а мы говорим, Господи, ну Ты же сделай, дай нам это. Он говорит, вы сделайте это. Понимаете? И вот поэтому порой мы не получаем ответ на то, что мы просим. Есть вопросы, конечно, касающиеся того, что мы не знаем. И здесь, конечно же, остается вопрос милости Его. Здесь упование на Бога. Когда касается о том, когда есть обетование, то есть уже Господь дал это в Своем Сыне Иисусе Христе, нам важно применить это к себе верою, и это станет реальностью для нас. Понимаете? Это касается вопроса веры. Например, это касается вопроса исцеления. Образно я говорю, понимаете? То есть это, и Бог учит нас этому, чтобы мы возрастали в вере. Ну, написано же так, правда же? Чтобы мы возрастали. Следующее. Бог взращивает в нас плоды. Мы уже говорили, правда же? Первый плод какой там в плодах, который Он ищет в нас? Любовь, агапа. Понимаете, это то плод, ну вообще главный плод, конечно же, есть святость. Это грань этого плода – любовь, агапа. И, скажем, это присуще, вот эта любовь присуща Богу. И вот Он такой любви ищет в нас. Для того, чтобы это произошло, Он, понимаете, на кресте Голгофе вот распял ветхого человека нашего, завершил эру Адама, эру прежнего человека, и создал эру нового человека, Христос, который в нас, понимаете? Другими словами, и этот новый человек внутри нас способен повиноваться, слушаться и любить. И он говорит о том, что проявляйте ее в себе, проявляйте ее, практикуйте, понимаете? То есть, другими словами, пускайте в оборот это. Понимаете, Бог нам дает, и Он спросит нас за то, что Он нам дал. Вот почему, понимаете, можно и важно, и необходимо хвалиться крестом Господа Иисуса Христа. Потому что то, что нам дано во Христе, понимаете, этого нет нигде, и это реальность. Понимаете? Только благодаря кресту Христову мы обрели вот это вот агапы, понимаете? Мы обрели безмерную радость, способность творить милосердие, быть кроткими, повиноваться, понимаете? Это вложил нас Господь. И Он, смотрите, вводит нас в такие обстоятельства, где мы достигнем совершенства. Понимаете? Господь ищет во всех этих качествах совершенства. Понимаете? Вот мы к этому призваны, это наше предназначение – быть совершенными. Понимаете? У нас задаток, потенциал этого есть, но достигает он это в нас, трудясь с нами ежедневно и ежечасно, на том месте, где мы есть. Это как в вопросе веры, вопросу, скажем, поклонения Господу, святости. И вот теперь я говорю, любви к Нему, кстати, вот в частности, любовь к Богу. Понимаете, Бог не пойдет на доверительные близкие отношения с нами, если мы, скажем, не будем его любить. Понимаете? Ну, согласитесь, возьмите просто обычные человеческие отношения. Вы любите кого-то безмерно, а он вас нет. Вы готовы с ним, отдать всего себя. Но вы не пойдете на полное откровение с этим человеком до тех пор, пока не увидите взаимности. Согласитесь же, правда? Вы сокроете самое сокровенное у вас и будете страдать, потому что вы хотите этого, но у вас этого нет. Вы не можете передать ему того, что вы могли бы. Понимаете? И я полагаю, что вот он также страдает, понимаете, когда он ищет в нас вот этого, но мы не откликаемся на его призывы. Даже когда мы попадаем в определенные ситуации, где мы можем проявить их. Например, а эти ситуации такие. Он говорит, любите врагов, я образно говорю, понимаете? Любите тех, которые проклинают, ненавидят вас. Вот к чему он нас вообще призывает. И поэтому он создает эти ситуации. Поэтому именно вот в последней книге Откровения там будут созданы вот такого рода ситуации. Понимаете? Такого давления, которое не выдерживает ни один человек. Но только там расцветет и проявит в ярком свете вот то, что есть в новом человеке, и любовь, и милосердие, понимаете, до такой яркости, как есть у самого Иисуса. Понимаете, это делается намеренно. Господь ищет, чтобы потом в вечности мы также могли быть под стать Ему. Он ищет себе подобных, создает себе подобных. Не прежнего Адама, который будет в этом Эдемском саду, как говорил, лежат под деревом. Понимаете, он хочет подобно себе. И он хочет... Так, мы, наверное, будем заканчивать, да, сегодня? Вот. Я хотел бы рассказать о том, что слава... Но это уже, может, в следующий раз. Понимаете, я вот заинтересовался... Ну, кстати, вот еще вот я не все рассказал. Вот. Ну, хорошо, это, может, в следующий раз тогда. Или когда-нибудь, да, хорошо. Вот. Другими словами, понимаете, Господь достигает в нас, создает себе подстать людей, понимаете, из того, вот, ну, понимаете, мусора, я образно говорю, человеческого материала, который пронизан грехом, который эгоисты, понимаете, который ненавидит друг друга. И вот он из них, вот он создает себе шедевр. Понимаете, и он показывает всему свету, всей вселенной, всем вот небесам, говорит, показывает, посмотрите, что я сделал. Понимаете, и почему я говорю, потому что написано, в похвалу славы благодать его. Слышите? То есть, чтобы вся вселенная сказала, слава тебе, Господи, ты велик, ты прекрасен. Понимаете? Больше того, и не только это, потому что мы ему там понадобимся именно такими, под стать ему. Понимаете? То есть вот это. То есть он нас готовит. То есть мы можем занять то наследие, будучи под стать ему. Понимаете? То есть не может быть такого. Я не могу найти в то наследие, просто оно уж горячее, я образно говорю, слишком горячее для меня. Я тоже должен стать подобным этому. Понимаете? Как огненным образно. Понимаете? То есть так же светиться, как и он. Так же такая же слава должна исходить, как и от него. Вот. Ну, хорошо, да. Тогда мы сегодня закончим. Да благословит нас всех Господь, чтобы мы были, быв предназначены стать такими, какими он задумал о нас, чтобы не такими, какие мы есть, а чтобы... подстать Ему, понимаете, и быть податливым Ему, чтобы Он сделал из нас тех, кого Он задумал. Пусть Ему будет слава в этом деле, пусть будет благословенно имя Его. Хвала Ему. Аминь.